Глава 10. В машине я обняла себя и закрыла глаза. Притвориться бы спящей, да притворяться не умею. И обида эта внутри совершенно непонятна. На что обижаться? На кого? В том-то и дело, что не на кого. И все равно почему-то хочется плакать. Кто такой Константин? Сидеть с закрытыми глазами надоело быстро. Тем более солнце светило слева, и щеку грело, и нос щекотало, отчего хранить невозмутимость было совсем уж невозможно. А, давний ухажер Теодоры. Она была помолвлена, не с ним, с одним весьма достойным человеком из хорошей семьи. Но замуж не вышла? Нет, помолвку разорвала, ничего не объяснив. Ушла из дома, сбежала даже. И поступила в школу искусств. Отец ее пригрозил, что оставит без гроша. Так и сделал. Но вмешалась прабабка. Она своеобразная дама весьма. В общем, школу искусств Тео закончила. Как и академию. Да не здесь. Она, по сути, неплохая. Своеобразная весьма. И подруга твоей бывшей жены. Именно. И что она теперь расскажет о встрече. Сочинит что-нибудь о том, чего на самом деле не было, исключительно из любви к искусству. И даже сама поверит, что все именно так, как рассказывала. А что не так с украшением? «Проклято оно», — сказала я, глядя в окно. Пейзаж за ним стремительно менялся. Дорога улетала вдаль, мимо проносились серые столбы электропередач. Справа виднелся лес, но далекий. Или не проклято, а заговорено. Причем интересно. Мелкое, но гадкое. Ясно. Я не обязана была ничего говорить. Не обязана, конечно. Люд кивнул. Тогда почему меня совесть мучит? Она ведь не оценит, примет как должное, в лучшем случае. В худшем только фыркнет. Такие, как Теодора, всегда смотрели на меня сверху вниз. А я... Я предупредила же, просто предупредила. Но спасибо, что сказала. Ничего толком и не сказала-то. На самом деле, мне бы эту жемчужину в руках подержать. Тогда, глядишь, я и больше поняла бы, и, может, даже снять сумела бы. Точнее, скорее всего, сумела бы снять, несложное же, но... Ей хватит. Тео на самом деле не дура, и бизнес свой она начала на деньги прабабки. Но было тех немного, однако ей хватило. Ее знают, даже так, скажем, ее очень хорошо знают. И заказывать дизайн где-то кроме считается признаком не совсем разумного поведения. Люд по-прежнему подбирал слова. Я вздохнула и призналась себе, что веду себя как капризный ребенок. А я ведь не ребенок совсем. И вообще, что мне до этой Теодоры? И кто ей такое подарил? Думаю, матушка Константина. Тео давно с ним встречается. Начала, пожалуй, до нашего с ней знакомства. Тогда Костик был. Сейчас Константин Ефремович. Уважаемый человек, известный, с положением. Он ей не раз и не два предложения делал. А она отшучивалась только. Она к нему и привязана, и в то же время все одно не решится. «Почему?» «Он человек, причем совершенно обычный, без дара. Да ладно дар, без титула и рода, из тех, про которых говорят, что сами себя сделали. А Теодора из старой семьи, где свои правила и чужака не примут. Его матушка, сколь знаю, Теодору недолюбливает. Я думаю...» Я бы тоже на ее месте недолюбливала подобную девицу, которая и не отпускает, и не подпускает. Она мечтала, что у сына будет нормальная семья. Дом, дети, что он будет счастлив. А в результате ни дома, ни детей, но лишь великосветская упырица, которая в любой момент может просто взять и уйти. Хотя, конечно, и печать в паспорте никому не мешала уходить. «Думаешь, она...» Больше некому. Тео язвительно и порой не щадит знакомых, говорит, что думает. Но это мелочи. «А с кладбищем ей поможешь?» «Не знаю», — честно ответил Люд. «В свое время она поддержала меня, и жену мою уговорила согласиться. Иначе разводили бы нас куда дольше, если бы вообще. Так что во многом благодаря ей развод произошел относительно легко. С ней сложно, но я обязан». Лес приблизился, раскрыл зеленые объятия, пропуская сквозь себя серую струну дороги. И тень его накрыла машину. «Я посмотрю, что там на самом деле, хотя вряд ли что-то смогу. Есть уложение. При райцентре обязано быть муниципальное кладбище широкого профиля, работающее. И если одно закрывается, второе должно открываться. А открыть новое кладбище не так и просто. Сперва нужно вывести земли из пользования, сменить тип назначения их, оборудовать, включая магическую защиту, и многое-многое иное. Это затратно. Старое кладбище расширить проще. Однако... Однако хуже кладбища за окном может быть только действующее кладбище, где постоянно кого-то дохоронят. Мне нужно понять, кто производил оценку. Там ведь есть ограничения. Ни одно кладбище нельзя использовать бесконечно. Чем больше людей захоронено, тем больше накопление остаточной энергии. А чем больше накопления, в общем, с определенного уровня возможен взрывной рост. И снова крайне неприятные последствия. Причем тут важно учитывать и количество захоронений, и давность их, и то, кто похоронен. Разные люди уходят, и разные люди к ним приходят. Так что надо смотреть. Если фон и вправду высокий, то кладбище надо закрывать. Не переносить, а именно закрывать. Тогда да. Что тут еще скажешь? Ничего. Ты предупреди ее. Мне вдруг становится стыдно за то, что все-таки не сказала про проклятие. Пусть даже это вот Теодора мне категорически не понравилось, но это же еще не повод вот так. Предупрежу. Княжич улыбнулся, а потом сказал: «Ты поспи, если хочешь». «Не хочу. Наверное, не хочу. Я вообще сейчас не знаю, чего именно хочу. А потому смотрю на дорогу, которая выбралась из леса, и снова в поля. Она лентой ложится на холм, чтобы потом на той его стороне спуститься и снова лентой. Машин встречных немного, и эта пустота, простор там снаружи успокаивает. Знаешь, мне кажется, я становлюсь параноиком. С чего бы? Просто совпадение, то, что мед сказала, сила и все такое. Мой предок, получается, пришел откуда-то издалека и поселился, жил, взял жену, дети появились. То есть это нормально, конечно. Как сложно порой бывает выразить мысль, тем более, когда сама не очень понимаешь, что именно хочешь выразить. Не было бы детей и не было бы меня. Но я о другом. Она сказала, что его кровь отмечена, в смысле кровь моего отца, силой. И значит, он имел отношение какое-то к артефакту, святыне христианской. И ты думаешь, что речь идет о той самой святыне, которая заперла ведьму? Возможно. Просто тут бы понять, может, это другая святыня, мало ли их? На самом деле мало, очень. Люд поглядел на меня. Таких, которые истинные, которые могли бы изменить человека, рядом с ними оказавшегося, единицы. И да, если бы знать временной промежуток, можно было бы сказать точнее. С другой стороны, с летоисчислением порой такой бардак творится, что тебе не рассказать. Вон, каждый год статья появляется о том, что какая-то находка была неправильно датирована, что на самом деле она старше или моложе, чем заявлялась, и все такое. Поэтому да, было бы неплохо. Но я думаю, что ты права. Тут еще кое-что. Что? Я не хочу быть правой. Я жила себе, росла, привыкла к мысли, что я сирота и ею останусь. А тут вдруг... Сперва этот дар ведьмин, а с ним чужой долг, который непонятно чем обернется, но вряд ли чем-то хорошим. Теперь еще и это, и другой долг. Дело в самом мире. Слышала о концепции разумной биосферы? Она, конечно, весьма спорная, поэтому в научном мире и считают ее этакой выдумкой. Слышала, буркнула я. В конце концов, я тоже училась. Хорошо. Так вот, сама концепция, скажем так, излишне смелая. И выводы Сипаринский делает явно поспешные. Но кое-что в самой теории есть. В частности, что касается определенных мест и явлений. Не вся Земля одинакова. Особенно с точки зрения однородности энергетического покрова. Про хозяйку места мне рассказывали. Ты или не ты? Извини, не помню. Хорошо. Он кивнул. Тогда все просто. Подобные места стремятся сохранить себя. Они пребывают в исходно равновесном состоянии, которое и важно. Этакая самостабилизация. Но поскольку место все равно взаимодействует с внешним миром, часто равновесие нарушено. Вот такие места и притягивают людей, которые способны исправить ошибки. Своего рода посредники. Так что место, в свою очередь, влияет на окружающий мир. Меняет его, но чужими руками. Я посмотрела на свои руки. Обычные. Хотя это так, дурю. Но да, пожалуй, соглашусь. Тогда многое становится понятно. Я не сама такая умная. Я просто инструмент, место, источника, богини, чье имя я и в мыслях произносить не хочу. Иных древних сил, которые были еще до того, как возникли боги и уж тем более люди. Но это не я сама. Нахожу пары, возвращаю ушедших, восстанавливаю равновесие. Да, так и легче. С этой точки зрения закономерно, что место притягивает всех тех, кем равновесие было нарушено. Продолжил Люд. То есть я потомок? Чей? Священника из Византии? Того, который взял и замуровал ведьму, используя некую святыню? Все-таки артефактом подобные вещи называть неправильно, неуважительно. Но притом сам изменился и передал изменения потомкам? Ну, вероятнее всего. Я прикусила губу. А Полозова кровь? Как с нею? И она говорила, что вернуться должно их дитя, то есть ведьма и князя. Но это не я, это те, которые были до меня. Наина и ее дочь, и остальные, что жили здесь сотни лет. Они почему дверь не отворили? Ну, во-первых, Змеедева могла всего не знать. Люд вел машину аккуратно, но на меня поглядывал. И, скорее всего, не знала. Может, предположила что-то, может, выдумала. Не со зла, просто к слову пришлось. Или решила себе, что так все и было. Как твоя Теодора? Не моя, но в целом верно. Я задумалась. А и вправду, она ведь появлялась редко. Полудева, полузмея. Та, которая где-то в ином мире обретается, меж золотых рек и озер из живого пламени. Во-вторых, кем была та, кого священник взял в жены? И какая кровь была в ее жилах? Уж прости, но в те времена многие известные рода не чурались заключать браки с иными. Или не браки, тут раз на раз не выходило. Главное, что знали, мешанная кровь может одарить немалой силой. Так что тут все сложно и зыбко. Но в теории у нашей княжны, а думаю, что речь именно о ней, могла быть и Полозова кровь, и лесных людей, и оборотней, и кого-нибудь еще. Думаешь, княжна? Ну, коль строить воздушные замки, так от души. Люд широко улыбнулся. Давай представим, как оно было. Я прикрыла глаза. А и вправду, почему бы и нет? Вот лес. И дуб, который сотни лет мало чем отличался от нынешнего. Надо будет и с ним поговорить. Князь, ведьма, любовь, что до конца времен и все преодолеет. Ключи, которые свиваются ведьминым словом. И разливается озеро, которого прежде не было. А на берегу его становится город. Сперва маленький, неказистый, но время идет. Реки ведьминым словом текут ровно, ведут рыбу и корабли. Растет торговля, растет и город. И вот уже раскинулся он, обнял полукругом озеро. Дома, в моем представлении, почему-то нарядные, как игрушечные, с резными ставенками да петушками на крышах. На самом деле все иначе, думаю, было, попятнее, погрязнее. Но я же просто представляю. Так пусть город пропавший красивым будет, чтоб как в сказке. И церковь в городе становится. Многие наверняка недовольны. Чужая вера, чужой бог, чужие правила. Но разве будет кто с князем спорить, особенно когда силен? Когда за плечами его и дружина, и торговцы из дальних краев, и ведьма тоже. Он привез княжну. На ладье, такой, которая широкобокая и с алым парусом. Люд встречает княжескую невесту. Всем охота поглядеть. А с ладьи на берег по сходням сгоняют коров да овец, несут сундуки с приданым, а следом важно ступает дружина. И княжна молодая. Гремит понад церквью голос колокола. Праздник, праздник великий. Только ведьма обижена крепко. И расходятся они с князем, понимая, что одной любви недостаточно. Воображение. А вот и другие гости. Эти наверняка прибывают в город без помпы, на каком-нибудь корабле торговом или таком, что торговым притворяется. На них простые одежды, да и выглядят они обыкновенно для византийских купцов. И только в доме княжеском меняются. Благословляют. Сколько их было? Трое? Да, кажется, Люд говорил о троих. Нет, надо бы документы найти, раз уж ему встречались. Но мы же пока играем в теории. Так что трое. Двое при князе, а один при княжне юной. Почему бы и нет? Она ведь не просто так себе княжна, но еще и мать будущего правителя. И, следовательно, весьма важно воспитать ее. А с нею и этого самого будущего, сугубо в теории, правителя правильным образом. Да. И вот двое ушли с князем ведьму одолевать. Ушли и не вернулись. Понял ли тогда третий, что бежать надобно? А может, еще до того их отослали? Почему бы и нет? Святыня святыней, но ведьма – существа опасные. Могла бы и проклясть, или еще чего учинить. И разумно было бы взять княжну и отправить в гости, скажем, к родичам, чтоб там пожила, пока проблемы не улягутся. А с нею и наставник духовный. Потом же не стало ни города, ни князя, ни святыни. «Вернуться в Византию он не мог», — сказала я. «Тот третий, который уцелел». Я кратко изложила Люду свои фантазии. Смеяться он не стал, но сказал. «Тут ты права. Утрату подобной святыни ему бы не простили. И никто не стал бы слушать оправданий. В лучшем случае сослали бы в какой-нибудь монастырь подальше, грехи отмаливать. В худшем, скорее всего, просто убили бы. Так что да, ему было бы разумнее остаться». «А княжна? Почему она не вернулась?» «Не захотела. Да и не знаем мы, было ли ей куда возвращаться. Про ее братьев, отца, ни слова не сказано. А они должны были прийти на помощь. Там же война ожидалась. И вот представь, привели они свои дружины, а в итоге и потонули с ними». Я поежилась. Тогда ведь людей бесчетно погибло. Вот и выходила. Вернуться домой? Кем? Наследницей? Или беглянкой, которая чудом спаслась, когда другие погибли? Ее мигом бы проклятую окрестили. Добавь, что веру опять же сменила. А к христианству в те времена относились не всегда с пониманием. Вполне могло статься, что ее бы потребовали. Кто? Жрецы или жрицы. Есть свидетельства, что порой старым богам приносили человеческие жертвы. И далеко не всегда это были рабы или пленники. Ее могли бы отправить следом за родичами, чтобы унять их гнев. Или еще по какой причине. Причину найти несложно. Я поежилась. Тогда двое беглецов. Ну, полагаю, уезжали они не с пустыми руками. Впрочем, главное, что уехали. Поселились, жили себе, крепили веру, храм отстроили. Думаю, вполне себе неплохо. Она рожала детей, он воспитывал. Ну и дальше, пока не появилась на свет моя матушка, у которой произошла любовь. Твою же ж, просто слов нет. Еще немного, и я окончательно уверюсь в собственной избранности. Главное, Люд чуть замедлился. В надвигающихся сумерках упыревка казалась такой нарядной, почти как тот выдуманный мною город. Помнить, что все могло быть совершенно иначе. «Надо!» — я вздохнула. «Надо напрашиваться в гости к дяде и архивы семейные искать». «Надо!» — согласился он. И сказал. «Я завтра ему позвоню, если хочешь». А я взяла и ответила. «Хочу».